Но Софья Петровна не догадывается ни о чем. И вот однажды она проснулась на рассвете. Окна в доме были открыты, она прислушалась. По густой зелени сада пробежал тревожный шепот. В воздухе чуть-чуть запахло дымком, занесенным по ветру из пробудившейся деревни. Усадьба тоже начала шевелиться. Заскрипело колесо колодца, плеснула и зажурчала вода, вылитая из бодьи. Выйдя в сад, Софья Петровна подошла к кустам сирени под окном Звездочкина. Неожиданно для себя услышала тихий голос Акулины в его комнате. Остановилась. Софье Петровне стало ясно, что поэт вовсе не витает в облаках. И тут он выглянул из окна, встретился глазами с ней. На другое утро он исчез. Ранехонько собрал свой чемоданчик и уехал на железную дорогу. Аристарх Лукич в рассказе «Что ни говори» напоминает Алексея Николаевича Плещеева. На Звездочкина в какой-то мере был похож Надсон. Во всяком случае, Надсон принял все написанное на свой счет. И, не дожидаясь номеров газеты с окончанием деревенского эскиза, напечатал в другой газете новости возмущенное письмо. Над чем в самом деле смеется в этом рассказе господин Пальм? Неужели над тем, что его Аристарх Лукич до старости лет сохранил юношескую горячность убеждения и честное направление? Неужели над тем, что его героиня тепло и по-человечески отнеслась к больному поэту? Странно иногда видеть, чем начинают и чем кончают свое поприще наши литераторы. А вслед за тем на страницах тех же новостей критик Скобичевской в самых резких выражениях обвинил Пальма в написании пасквиля. Пальм был потрясен. «Больной я сидел дома, ни с кем не виделся и был крайне удивлен», — писал он в письме кому-то из близких родных. «Оказывается, что бедный мальчик Надсон принял мой рассказ на свой счет и, не рассудив о тактичности своего поступка, расписался в получении, чего уж не знаю». Плещеев тоже на старости лет проявил детскую обидчивость. Отвечать на брань, разумеется, я не стал, однако счел уместно написать письмо Плещееву в память наших старинных дружеских отношений, стыдя его за нежелание объясниться прямо со мной и потребовать от меня должного удовлетворения. Он ответил, что ему все это наговорили, что он сам горячо порицает поступок Надсона. В этом письме, кроме того, многое было сказано в запальчивости и раздражении, но после напечатанного письма Надсона и особенно после статьи Скобичевского удержать равновесие было нелегко. Добавим, кстати, что впоследствии Скобичевский писал о Пальме уже в ином тоне и в своей «Истории новейшей русской литературы» назвал его одним из лучших драматургов. Но к тому времени Пальма уже не было в живых. С осени 1885 года в Петербурге начал выходить журнал «Северный вестник». Одним из его ведущих сотрудников стал Плещеев. Этот журнал принял к печатанию повесть Пальма «Фрося». В одном из сентябрьских писем к родным Александр Иванович писал: «Сегодня, если голова не разлетится вдребезги от проклятой невралгии, сажусь за новый роман. Роды будут трудные, чувствую, но надо спешить. Развязка, видимо, недалека, а хочется сказать еще многое». В первых числах ноября к нему пришел Павел Михайлович Ковалевский. Александр Иванович, жалуясь на боль в груди, что-то жжет там, все же попросил друга послушать начало нового романа «Жрецы и проповедники». Ковалевский вспоминает, что Пальм, весь дрожа и с конвульсивными подергиваниями всех черт лица, кончил читать и совсем уже старческими шагами, скрючившись, вышел из комнаты. Вечером 5 ноября он приехал на извозчике в Малый театр. В вестибюле вдруг упал, его подняли, перенесли в артистическую уборную сына его, Григория Пальма Арбенина. Александра Ивановича разбил паралич. Его отвезли домой, на Николаевскую, дом номер 70. И там сыновья, Сергей и Григорий, несколько дней поочередно дежурили у постели отца. Он умер в воскресенье, 10 ноября, под вечер. На 13-е назначили похороны. В этот день, сообщала петербургская газета, квартира Пальма была переполнена публикой. Многие находились на лестнице,